Убийца знает о саммите Большой Восьмерки, а поэтому решает сунуть нам под нос несколько наводок, будучи уверенным, что мы их обнаружим. Убийца не засветился на сайте Скотнадзор, поэтому считает, что бояться ему нечего. Мы будем носиться за теми, кто имел отношение к сайту, предупреждать других насильников о грозящей опасности, будем по горло заняты саммитом Большой Восьмерки и разными другими делами. А значит, шансы на то, что расследование, увязнув в непреодолимых трудностях, закончится ничем, очень велики. Помнишь, как сказала Гилари, выставка во Вторордере малость с изъяном? Она была права, поскольку преступник хотел убить только Геста. Одного Геста. Он снова ткнул пальцем в имя, написанное на доске. Того, кто уничтожил семью Уэбстеров. Но как убийца мог об этом знать, не удержалась Шиван. Значит, он имел доступ к материалам расследования и, может, даже тщательным образом изучил их. Может быть, он побывал в приграничье, порасспросил кого возможно, послушал местные слухи. Стоя рядом с ним, она пристально смотрела на доску. «По-твоему, Сирила Коллера и Эдди Айли убили просто для отвода глаз?» «И это сработало. Если бы проводилось официальное, полномасштабное расследование, наверняка проморгали бы нити, ведущие в Келсу». Ребус хрипло хохотнул. «Помнится, я презрительно поморщился, когда Гилари завела речь о сельской местности, лесной глуши, но вблизи человеческого жилья. Теперь я говорю «Браво, доктор Гилари!»» Шиван провела пальцем по имени Бена Уэбстера. «Ну а почему он покончил с собой?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты считаешь, что чувство вины и толкнуло, в конце концов, его со стены? Ведь он убил троих, а надо было лишь одного. В связи с саммитом Большой Восьмерки у него была масса забот, а тут мы как раз обнаружили кусок ткани от куртки Сирила Коллера. Он запаниковал, испугался, что мы выйдем на него. Ведь именно так ты это видишь?» «Не уверен, знал ли он вообще об этом лоскутке», — негромко сказал Ребус. «А откуда он брал героин?» «Почему ты спрашиваешь об этом меня?» — с усмешкой поинтересовалась Шиван. «Да потому что ты обвинила ни в чем не повинного человека, не имевшего доступа ни к сильно действующим наркотикам, ни к материалам полицейского расследования». Ребус провел линию от Бена Уэбстера к его сестре. «А вот Стейси...» «Стейси?» «Внедренный коп. Наверняка она знакома с несколькими наркодилерами. Она же несколько месяцев внедрялась в анархистские группировки, которые, по ее собственным словам, теперь обосновываются вне Лондона, в Лидсе, Манчестере, Брэдфорде, а оттуда рукой подать до Ньюкасла и Карлайла, где были убиты Гест и Айли. Как коп, она имела доступ к любой информации». «Так что, Стейси убийца?» «Если пользоваться твоей замечательной системой...» Ребус приложил обе ладони к нарисованной на доске схеме. «Это заключение напрашивается само собой». Шиван медленно покачала головой. «Но она была... Я хочу сказать, мы же сами рассказывали ей». «Она молодец», — согласился Ребус. «Бесспорно, молодец. А теперь она снова в Лондоне». «Но у нас же нет никаких доказательств, ни свидетелей, ни улик». «Да, пока нет. Но когда ты прослушаешь пленку с показаниями Дункана Баркли, услышишь о том, что в прошлом году она была в Келсу и наводила справки. Она и с ним говорила, и он рассказал ей про Тревора Геста. Про Тревора, имевшего репутацию взломщика, Тревора, ошивавшегося там именно в то время, когда была убита миссис Уэбстер». Пожав плечами, Ребус замолчал, давая понять, что ни один из этих фактов не вызывает у него сомнений. «Все трое были оглушены сильными ударами сзади, а так действуют женщины». Он снова помолчал. «А потом имя. Гилари считала, что деревья имеют для убийцы особый смысл». «Имя Стейси не имеет к деревьям никакого отношения». «А сантал? Сандаловое дерево?» Ребус покачал головой, изумляясь про себя хитроумной изобретательности Стейси Уэбстер. «И она же подбросила кредитную карту», — напомнил он, — «сообщив таким образом его имя. Шиван с пристальным вниманием смотрела на доску, пытаясь обнаружить логические прорехи и нестыковки в схеме. «А что ж тогда произошло с Беном?» — после долгой паузы спросила она. «Я могу только поделиться с тобой своими предположениями». «Ну давай, говори», — сложив руки на груди, потребовала она. «Одному из охранников замка показалось, что туда проник посторонний. Я думаю, это была Стейси. Она знала, что брат там, и горела нетерпением рассказать ему о своих подвигах. Мы обнаружили лоскут. Об этом она наверняка слышала от Стилфорта, а поэтому решила, что самое время поделиться с ним. Для нее смерть Геста была венцом возмездия. Она доставила себе еще одно удовольствие — незаметно пробраться мимо охраны. Может, она послала брату СМС-ку, и он вышел, чтобы встретить ее. Она рассказала ему все, и он бросился вниз. Ребус задумчиво поскреб в затылке. Я думаю, только Стейси может рассказать нам об этом. Мы должны сыграть на ее любви к Бену, иначе нам от нее признания не добиться. Представь себе, как ей теперь хреново, вся семья погибла, а единственное, что, как ей казалось, могло сблизить ее и брата, его же и погубило. И виновата в этом именно она. Ей здорово удавалось скрывать свое состояние. Да, за всеми масками, которые она носит, — согласился Ребус, — все эти грани ее личности. — Стоп! — предостерегла Шиван. — Ты уже заговорил, как доктор Гилари.